поклониться гробу нашей святой королевы Ядвиги. Та со страху даже с лавки вскочила. Ужель худые вести? Никаких вестей не было, да и быть пока не могло. А вот помнишь, как хворал я от железного осколыша в боку? Вы еще в ту пору ходили со Сбышком за бобрами. Дал я обет тогда, коли Бог вернет мне здоровье, сходить ко гробу королевы. Все вы очень тогда меня одобряли. Оно и правильно. Не всякий святой столько значит, сколько наша королева. А я ее еще потому не хочу прогневить, что речь идет о Сбышке. «Правда, истинная правда!» — воскликнула Ягенка. «Но ведь вы едва успели воротиться из таких трудных странствий. Ну что ж, лучше сразу от всего отделаться, а потом спокойно сидеть дома, да Сбышка поджидать. Коли только будет ему королева перед Богом заступницей, так с ним при доброй таброне и десятку немцев не справится. А потом я в доброй надежде примусь строить замок. Угомону вы не знаете. Ничего, я еще крепкий. А тебе еще вот что скажу. Яська из дому рвется. Пускай съездит со мной. Человек я опытный, сумею его удержать. А случись что, руки-то у парня чешутся, так ты знаешь, что драться мне и пешему, и конному, и на мечах, и на секирах не внове. Знаю, никто лучше вас его не убережет. Только я думаю, драться не придется. Покуда жива была королева, в Кракове полным-полно было иноземных рыцарей. Они наезжали на красу ее любоваться, а теперь предпочитают держать путь на Мальборг. Там пузатые бочки с Мальвазией. Да ведь у нас новая королева. Мацка поморщился и махнул рукой. Видал я ее, и говорить-то неохота. Поняла? Помолчав, он прибавил. Через 3-4 недельки домой воротимся. Так оно и случилось. Старый рыцарь заставил Яска рыцарской честью и головой Георгия Победоносца поклясться, что не будет он настаивать на том, чтобы ехать еще куда-нибудь, и они отправились в путь. В Краков прибыли без приключений. В стране было спокойно. Побывав у гроба королевы, Мацка и Яска через Поволу Истачева и княжича Ямонта попали к королевскому двору. Мацка думал, что и при дворе, и у правителей все кинутся расспрашивать его про крестоносцев, как человека, который хорошо их узнал и присмотрелся к ним. Но после разговора с канцлером и краковским мечником он, к своему удивлению, убедился, что о крестоносцах они знают больше его самого. Им до мельчайших подробностей было известно все, что делалось и в самом Мальборке, и в других, даже самых отдаленных замках. Они знали, где кто предводительствует, сколько где солдат, пушек, сколько времени требуется на сбор и что думают делать крестоносцы в случае войны. Старый рыцарь очень этому обрадовался. Он понял, что в Кракове к войне готовятся с большим толком, умом и размахом, чем в Мальборке. «Храбрости дал нам Бог. Может, столько же, а может и побольше». Но уж дальновидности наверняка побольше отпустил, — говорил себе Мацка. Так оно в ту пору и было. Вскоре Мацка узнал, откуда поступают все сведения. Их доставляли сами жители Пруссии, люди всех сословий, и поляки, и немцы. Орден возбудил против себя такую ненависть, что все в Пруссии, как избавление, ждали прихода войск Ягайла. Вспомнилось тут Мацку, что в свое время говорил в Мальборке Зиндром из Машковиц. «Вот эта голова! Что и говорить! Ума палата!» — повторял в душе старик. Он припомнил, слово в слово, что говорил тогда Зиндром. А когда юный Яська стал расспрашивать про крестоносцев, даже позаимствовал мудрые мысли славного рыцаря. «Сильны они, собаки!» — сказал Мацка. Но как ты думаешь, не вылетит ли из седла даже самый могучий рыцарь, коли у него подрезаны подпруги и стремена? Вылетит, как пить дать, вылетит.